Воспоминания Юрия Манна о методе работы. Я когда был у Вацурова, Вадима Разума, замечательная литература в Петербурге, в Ленинградский, Петербургский, он мне как-то сказал: а вот теперь хотите, Юрий Владимирович, я вам покажу свой мозг. Покажу, раскрою его. Он подвел меня к шкафу, книжный шкаф, и весь этот шкаф был уставлен вот такими вот коробочками самодельными и библиографическими карточками. Он говорит: это мой мозг. Это сравнение имеет глубокий смысл. Почему? Потому что оно отвечает не только механическому собиранию материала, оно отвечает определенной системе мышления. Вы не только собираете материал, но вы его все время обдумываете, вы все время перемещаете. Это ваше мышление, только овеществленное. И самое интересное то, что я именно так, независимо от него, тоже называл свою картотеку. Картотека огромная, много лет, и у меня собралось огромное количество. Но это все систематизировано. И кроме того, когда я думаю, я строю систему. А когда я рассмотрю эти карточки, я думаю, как это все соотносится. Так что это действительно некая анатомия человеческого сознания, человеческого мозга. Ну что ж, это приходится работать много, я тут не исключение. Труд это каторжный, но он приносит удовлетворение. Ну, я, правда, никогда не задумываюсь над методикой, вы знаете. Я стараюсь преподавать, и я писать так стараюсь для школьников. У меня довольно много книг для детей. У меня тут есть свое, так сказать, как говорят, видение предмета. Дело в том, что я никогда не готовился быть учителем. Я готовился, как я уже сказал, быть литературоведом, быть исследователем. И тут, по окончании университета, меня послали в школу. Я думаю: боже мой, как же я буду преподавать? Я не знаю методики, специального предмета, который учит, как, с чего начинать, чем кончать, где повышать голос, где понижать. Я для себя сделал такой вывод. Я буду говорить то, что мне интересно. Единственное только отличие в том, что я буду выбирать слова понятные. И я все то, что я написал, все то, что я говорю в университете, я говорю то, что мне интересно. То есть я каждый раз стараюсь что-то для себя открыть. Вот. И я понял, что это, вы знаете, безотказное средство. То есть если тебе интересно, то это будет интересно другим. Во всяком случае, никакой методикой я не пользуюсь, никакими специальными средствами тоже не пускаю в ход их. Я стараюсь говорить то, что мне интересно. Я стараюсь говорить так, чтобы была мысль, и чтобы ее развивать, и чтобы эту мысль поймать, чтобы они ее поймали. Но прежде всего я сам ее ловлю. Так что я в данном случае не отличаюсь от своих учеников.